Мы с Сергеем любили отдыхать у Любиной и Антона родни. Какие грибы под Брянщиной? Какая рыба, арбузы, виноград и персики на Херсонщине? Помню, первый раз приехали с мужем на Украину. Там все говорят полувопросительными предложениями, представляя в конце «чешо». «Дождь пойдет? Чешо». «Надо кавунов, арбузов купить? Чешо». «Ничего не понимаю», — признался мне Сергей. «Какой-то артикль чешо». «Или что?» — перевела я. «Чешо — это значит «или что?» «Пойдем купаться? Чешо». «Ну, сначала чешо, потом купаться». И, в общем, с тех пор на нашем с ним языке чешо обозначало занятие любовью. Конечно, и к нам приезжали. Не только прямые родственники Любы и Антона, но и двоюродные братья и сестры их соседей ехали в Москву за дефицитными промтоварами, искать правду в прокуратуре, поступать в институты. Эти нашествия не были нам в тягость, только в корысть. Навезут продуктов на полгода и еще сокрушаются. «Что ж вы в зиму без картошки? К поезду подойдете. Я мешка три передам, хватит?» Гости, девушки и женщины обязательно устраивали генеральную уборку в квартире. «Приду вечером с работы, только руками развожу. Таня! Галя, Маня, Света, ты на что время тратишь? Тебе к экзаменам готовиться надо, и потолок побелила. Да я трошки прибралась. Люба говорила, что вы борщ со старым салом не любите, чешу. Так я с маслом подсолнечным заправила. А тюлевые занавески гладить или так повесим?» Гости мужчины были исключительно рукастые. После их отъезда в доме не оставалось ни одного капающего крана или висящей на соплях розетки. Не могу сказать, что мы скучали без гостей. Но когда их долго не было, нет-нет, да заметит Сергей или Лёшка. Пылище набралось, и, подражая украинскому акценту, что-то не то с Херсону не еде. Вот теперь перестали ездить вовсе. Старики умерли или одряхлели, молодежь отоваривается на местах и поступает в свои национальные вузы. И все мы, спасибо перестройке, как птицы с выщипанными крыльями, без маховых перьев летать нельзя. И еще одно слово из украинского перешло в наш семейный язык, полностью изменив значение. По-украински «доба» — сутки, «целодобово» — круглосуточно. Но у нас «целодобово» — выражение крайней эмоциональной экспрессии, как положительной, так и отрицательной. Упал кирпич на ногу — «целодобово». Выиграли в лотерею пылесос — «целодобово». После свадьбы Люба и Антон 2 месяца жили у нас, никак не могли снять комнату. Они вдребезги, на досочке, разрушили диван-кровать. Ночные звуки их бушующей плоти разбудили во мне половой инстинкт. Раньше никакого биологического зова я не испытывала, а тут прямо пылало огнем и скручивалось от томления. Как-то встала ночью воды попить. Папа в проходной комнате плакал, уткнувшись в подушку. Я сделала вид, что не заметила. Выпила воды, вернулась, подсела к нему. Мы плакали, обнявшись. Папа в тоске по маме, а я не знаю, куда пристроить свои инстинкты. А в соседней комнате скрипел, грохотал диван. Старшую дочь Люба родила на 5-м курсе, защищая диплом. По списку она была 10-й, но, не дожидаясь очереди, обхватив живот, ворвалась в аудиторию. «Я рожаю, схватки! Скорее меня защищайте!» Дипломная комиссия перепугалась, ей задали только один вопрос. «Вы на какую оценку рассчитывали?» Люба не могла сразу ответить, скривилась от боли. 5 замахал руками председатель комиссии. «Вы получаете отлично, скорую. Девушка только не здесь». Еще сутки Люба пролежала в больнице, пока не родилась Алиска. Младшего сына Егорку она родила уже на севере. Антона распределили в Сургут. Они жили в продуваемом бараке. Зимой до льда замерзали стены. У детей с декабря по июнь зелеными вождями из носа текли сопли. На 3 летних месяца детей с севера увозили в пионерские лагеря. Я приходила на вокзал. Увидеть, передать гостинцы. Поезда с детьми все шли и шли. Радио объявляло: из Тюмени, из Мурманска, из Норильска, из Сургута. Поезда, забитые детьми, как в войну. Детям нужны солнце и фрукты. Я даже боюсь задать вопрос, где берут сегодняшние дети-северяне солнце и витамины. летнего запаса